Издательство «Бомбора». Океан книг. Ирина Подрез. Система финансового оздоровления. Как освободиться от внутренних ограничений, приумножить доходы и забыть об ощущении бедности. Введение. Бедный по собственному желанию, или почему бедность – это болезнь мышления. Вы себя ощущаете скорее бедным или богатым? Именно такой вопрос я задала своим подписчикам. Скажу честно, результаты были для меня ожидаемы. Среди более чем 2000 человек богатыми себя посчитали лишь 25%. Остальные же 75% причислили себя к группе «скорее бедных». Читая их истории в комментариях, я поражалась силе, мужеству и искренности этих людей. Многие из них говорили, что у них полная семья, муж, дети, достаток, и они по-настоящему счастливы. Но вот богатыми в разрезе денег себя не считают. Но почему так происходит? Бедный человек не обязательно живет в полуразвалившемся доме с удобствами на улице. И не всегда его зарплата едва достигает прожиточного минимума. Беден тот, кто не смог построить здоровые отношения с финансами. У кого вся зарплата, в лучшем случае, в ежемесячном обороте, а в худшем сливается за 3 дня. Тот, кто все хотелки реализовывает с помощью кредита. Тот, у кого деньги – залог счастья. Когда-то так было и со мной. После тотального провала, о котором я вам еще расскажу, работа пошла в гору. Заказы лились рекой, и я словно одержимая брала все больше и больше. Жизнь била ключом. Масштабирование, хорошая квартира, путешествия. И везде, где бы я ни была, в руках находился ноутбук. Я гналась за деньгами в страхе, что они когда-то закончатся. Работала ради денег и жила работой. Все только ради того, чтобы увеличить обороты. А во имя чего? Вот этого я как раз не формулировала для себя. Я была больна. Так продолжалось достаточно долго. Однажды головная боль и переутомление стали настолько сильными, что я обратилась к врачу. Ожидала, что мне пропишут какие-нибудь витаминки, чтобы я смогла работать дальше. Опухоль гипофиза. Такой диагноз озвучил мне врач. Шок, прострация, непонимание происходящего. «Не все потеряно», — продолжил он. «Лечение возможно, но сперва вам надо ограничить работу и больше отдыхать. И дальше нас ждет долгий путь». На восстановление ушло несколько лет. Болезнь мышления привела к физическому недугу и настолько серьезному, что пришлось менять весь распорядок жизни. Вынужденная резко из трудоголика я превратилась в человека, которого описывает Тимоти Феррис. Тимоти Феррис – писатель, автор книги «Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе от звонка до звонка, жить где угодно и богатеть». Конечно, работала я не 4 часа в неделю, но не больше 3-4 часов в день и часто брала выходные. Разумеется, это сказалось на бизнесе. Правда, положительно. Пришлось разработать систему, благодаря которой дело процветало без моего личного участия. Процессы оптимизировались, ну а я выздоровела. И физически, и ментально. Бедность забрала мои силы, но я смогла ее побороть. Это только часть моей истории, часть того самого пути финансового оздоровления, который мне пришлось пройти самой и который я прошла очень успешно. Я превратилась из девушки, которая родилась и прожила 18 лет в небольшом городке России, в предпринимателя и бизнес-консультанта. У меня написана диссертация по стратегическому менеджменту, диплом бакалавриата, магистратура с отличием. Я даже получила дополнительное образование по психологии на базе высшего. Больше 8 лет я консультирую предпринимателей, выводя их на новый уровень дохода. Я препарировала сотни бизнесов, находила болезни как в рабочих процессах компаний, так и во внутренних, психологических и мыслительных процессах собственников и помогала их вылечить. Мой подкаст «Шеречек» в 2021 году стал лучшим по версии Яндекса. Я преподаю и выступаю на крупных форумах с аудиторией в 5000 человек. Создатель закрытой бизнес-конференции «Подрез.конф», онлайн-академии продаж «Подрез.академи» и закрытого бизнес-клуба «Подрез.комьюнити». И что еще немаловажно, я практикующий маркетолог и эксперт в области продаж с многолетним опытом. Образование психолога я получила, когда решила разобраться, как наши мыслительные процессы влияют на жизнь в целом. Я хотела подкрепить научной теорией свой личный пройденный опыт и изыскания. Так начался мой путь исследования болезни под названием бедность. И вот сейчас, собрав весь свой обширный опыт и кейсы моих клиентов, я решилась наконец переложить все это в книгу, ту самую, что вы сейчас слушаете. Я называю бедность болезнью, так как верю, что ее можно излечить, что существуют методы, которые помогут победить этот недуг. И как любой болезни, бедности не надо стыдиться, с ней надо бороться. Моя задача — рассказать вам о болезни, ее проявлениях и способах борьбы. Я здесь, чтобы помочь вам. Подержать за руку, обнять, дать пинка, если потребуется. Здесь не будет никакого осуждения и показателей превосходства, мол, Маша хорошо зарабатывает, и она более достойна. Моя философия в равенстве. Я хочу помочь максимальному числу людей обрести уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Я уверена, что этого может достичь каждый. Тут не будет лишних слов и безделицы, только факты, только голая правда о том, почему не удается побороть бедность, только честные истории удачи провалов и много-много практики. Но давайте договоримся на берегу. Я беру ответственность за качество этой книги, а вы берете ответственность за качество своей жизни. Без реальных действий результата не достичь. Так сделайте так, чтобы эта книга не стала очередной, которую вы прочли и ничего из нее не применили. Выполняйте практики, внедряйте в жизнь советы отсюда. Иначе никак. Если вас это устраивает, то бьем по рукам и начинаем.